В этом мире как-то был забавный случай. Жили в нем художник и качок могучий. Жили не тужили, хвори два не знали, ведь качка когда-то в детстве прививали. Ставили уколы, делали вакцины. Был братан несведущий в деле медицины. Жить хотел от пуза, деньги грабить банкой. И закона Бога брезговал он рамкой. А художник скромный людям был потехой. Был хромым художник, был рожден калекой. Но творил от духа вечные картины. И не знал тем самым горечи рутины. И художник этот, он не прививался, но в любви он к людям жизнь свою купался. Он не ведал фальши и не знал обмана, потому творил он вечно без изъяна. Вновь на дело вышел наш качок от черта. Пацанов с ним рядом вся была когорта. С ним был крест на шее, астероиды в теле. Медицина рулит, братцы, в этом деле. Из машины вышел, дать хотел команду. Наркоты толкнуть бы надо контрабанду. Солнце как-то странно, все светило в небе. Птицы что-то Богу в небесах все пели. Вдруг качка сознание как-то помутилось. Перед глазами красно пелена сгустилась. Стало резко больно в голове, как будто. И братан не встретил новое уж утро. Маленький сосудик в голове порвался. Как бы прививаться, он бы не старался. Сколько бы ни пытался златом отмолиться, мигом мир покинул. Больше не родится. А художник скромный пел всю жизнь о Боге и каким-то чудом вылечил вдруг ноги. Он счастливым умер лет под 90. Жизнь прожил свою всю радостно и просто. Ну, мораль ты понял? Тссс, не говори. Всех целебней в мире, ведь укол любви.